и от меня не менее», — подхватил Топет. На следующий день Прим отправился в Париж в сопровождении молодого офицера Рамиро, получившего при помощи Серано отпуск на неопределенное время. Высокое почтение, которое оказывал Рамиро другу дона Олоцаги, скоро сменилось искренней дружбой, и Прим все более и более стал убеждаться в сходстве молодого офицера с бывшим капитаном Королевской гвардии. Те же изящные движения и манеры, та же любезность. Он уже тысячу раз порывался спросить Рамиро, кем он в сущности приходится дону Олоцаги. Но его всегда что-то удерживало от этого, может быть, не совсем уместного вопроса. И, глядя на молодого офицера и слушая его, он только улыбался и повторял про себя, покачивая головой: «Весь в капитана, весь в нашего Салюстиана». Но Рамиро не замечал красноречивых взглядов и движений графа Рейса. Или, может быть, он не хотел понимать их? Между ним и доном Олоцагой, горячо любившим его, были странные отношения. Отношения такого нежного свойства, какие возможны только между такими людьми, как они. Ни разу еще ни один из них не заводил о них речь. Ни разу еще не было задано ни одного вопроса. Мы помним, что Евгения Монтихо, поручая мальчика в развалинах замка Теба дону Салюстиану, сказала ребенку: «Это твой отец, Рамиро, полюби его и сделайся хорошим человеком». Слова эти тем легче изгладились из памяти мальчика, что он не остался при доне Олоцаги, а жил у Жуана и Фраско, которых, подобно маленькой Марии, скоро привык называть матерью и отцом. А так как Фраско предпочел ничего не говорить мальчику о том, что касалось его происхождения, ребенок стал называть доброго дона, которого не знал прежде, дядей. Мы видели, что это так осталось и до сего времени. Теперь же Рамиро был в таком возрасте, когда человек не только самого себя спрашивает о своем происхождении, но и окружающие стараются узнать его. И ему, разумеется, было крайне мучительно и неприятно ничего не знать о своих родителях и предках. Приехав в Париж, граф Рейс тотчас же отправился с молодым Рамиро на Арсейскую набережную, в отель испанского посланника. Нельзя описать той радости, с которой встретились старые друзья. Они обнялись по-братски и дружески расцеловались. Потом Прим стал украдкой наблюдать, как встретятся Олоцага и Рамиро. «Нет сомнений, — прошептал он, — это отец и сын». Глава 9. Марианна дель Кастро. В отеле испанского посланника, в котором со смертью князя Аронты водворилась тишина, с приездом Прима и Рамиро снова закипела веселая жизнь. Олоцага заботился о всевозможных развлечениях для своих гостей и показывал им Париж во всей его пестроте и разнообразии. Однажды в весенний солнечный апрельский день они отправились в открытом экипаже в Булонский лес, чтобы подышать свежим воздухом и в то же время посмотреть на наплыв экипажей и всадников. Модный свет Парижа, пользуясь хорошей погодой, собрался на этом месте прогулок, щеголяя богатыми экипажами и такими туалетами, в которых можно было явиться на придворном балу. Между экипажами там и сям скакали офицеры и молодые люди с фиалками в петлицах, кланяясь, преследуя, наводя лорнетку, переглядываясь с прелестными нарумяненными дамами полусвета или любезничая с молодыми женами стариков.